Явилась Марила, все та же худая фигура с еще более поседевшими волосами, чем раньше, и не менее угловатая, но с гораздо более мягким лицом. «Приходите и посмотрите на нашего чтеца, Марила. Не правда ли она выглядит прекрасно?» Марила издала звук средний между фырканьем и ворчанием. «Она выглядит аккуратно и уместно. Мне нравится ее прическа, но, думаю, она испортит это платье после поездки в пыли или росе, и оно слишком тонкое для этих влажных вечеров. Органди – самый непрактичный материал в мире. И я так и сказала Мэтью, когда он купил его, но нет никакого смысла что-то советовать Мэтью сейчас. Было время, когда он слушал мои советы, но теперь он просто покупает вещи для Энн по своему усмотрению. И продавцы в Кармоде знают, что они могут подсунуть ему все, что захотят. Если сказать ему, что вещь красивая и модная, Мэтью сразу выложит деньги за нее. Держи юбку подальше от колес, Энн, и надень теплую куртку». Затем Марила отправилась вниз, думая с гордостью, как прелестно выглядит Энн с прической, словно лунный луч от лба до макушки. Она жалела, что не может пойти сама на концерт, чтобы услышать, как девочка читает. «А что, если действительно слишком сыро для моего платья?» – сказала Энн с тревогой. «Ну уж нет!» – ответила Диана, открывая окно. «Это идеальный вечер, и не будет никакой росы. Посмотри, какая луна!» «Я так рада, что мое окно выходит на восток, где восходит солнце», — сказала Энн, подойдя к Диане. «Так славно увидеть утром, как солнце всходит над этими длинными холмами и пускает лучи через острые верхушки елей. И каждое утро это происходит по-новому. Я чувствую, будто я купаюсь в лучах солнечного света. О, Диана, я так люблю свою маленькую комнату. Не знаю, как я буду обходиться без нее, когда уеду в город в следующем месяце. Не говори о своем отъезде сегодня, — умоляла Диана. Я не хочу думать об этом. Что делает меня такой несчастной? А я хочу хорошо провести время сегодня вечером. Что ты собираешься читать, Энн? А ты волнуешься? Нет, я так часто читала перед публикой, что совсем не волнуюсь сейчас. Я решила прочитать «Девичью клятву». Это такое трогательное произведение. Лора Спенсер собирается читать комический рассказ, но я предпочитаю заставлять людей плакать, а не смеяться. Что ты будешь читать, если тебя вызовут на бис? «Меня не вызовут на бис», – насмешливо сказала Энн, которая втайне надеялась, что все-таки вызовут, и уже предвкушала, как расскажет Мэтью об этом за завтраком на следующее утро. «А вот и Билли с Джейн». «Приехали. Я слышу шум колес. Пойдем». Билли Эндрюс настаивал, чтобы Энн села с ним на переднем сиденье, так что она нехотя согласилась. Она бы предпочла сидеть с девочками, где она могла бы смеяться и болтать всласть. А с Билли много не посмеешься, не поболтаешь. Он был большой, толстый, флегматичный парень лет 20, с круглым, невыразительным лицом и печальным отсутствием умения вести беседу. Но он очень восхищался Энн и пыхтел от гордости в связи с перспективой поездки Уайт-Сэндс вместе с этой стройной, высокой девочкой. Энн умудрялась говорить и с девочками, повернувшись полоборота к ним, и с Билли, стараясь быть вежливой с ним. А он в ответ усмехался или хихикал, но ни разу не мог придумать достойный ответ, пока не стало слишком поздно. Несмотря на все это, Энн наслаждалась поездкой. Это был вечер, предназначенный для удовольствий. Дорога была переполнена колясками, направляющимися в отель, а повсюду звучал и передавался дальше ясный звонкий смех. Когда они добрались до отеля, он весь сиял в огнях. Их встретили дамы из концертного комитета, одна из которых повела Энн в раздевалку для исполнителей, которая была заполнена членами симфонического клуба Шарлоттауна. Среди них Энн вдруг почувствовала себя смущенной, испуганной и провинциальной. Ее платье, которое в комнате на крыше казалось таким изысканным и красивым, теперь выглядело простым и обычным, слишком уж обычным среди всех этих шелков и кружев, которые блестели и шелестели вокруг нее. Как можно было сравнить ее жемчужные бусы с бриллиантами солидной красивой леди рядом с ней? и как бедно смотрелась ее крошечная белая роза рядом с тепличными цветами на других нарядах. Энн сняла шляпу и пальто и шмыгнула с несчастным видом уголок. Она хотела бы сейчас оказаться в своей светлой комнате в зеленых крышах. Еще хуже было на сцене большого концертного зала отеля, где она затем оказалась. Электрические огни слепили глаза, аромат духов и шум зала утомляли. Она хотела бы сидеть сейчас в зале вместе с Дианой и Джейн, которые, казалось, отлично проводили время. Энн очутилась между полной леди в розовом шелковом платье и высокой девушкой в белом кружевном платье, стоявшей с презрительным видом. Дородная дама время от времени поворачивала голову и осматривала Энн сквозь свои очки, так, что та, неприятно задетая таким осмотром, чувствовала, что вот-вот закричит. А девушка в белых кружевах постоянно разговаривала со своей соседкой с другой стороны о деревенщинах и провинциальных красавицах, которые находятся среди зрителей, и предвкушала веселье от выступлений местных талантов. Энн подумала, что она будет ненавидеть эту белокружевную девушку до конца жизни. К несчастью для Энн, профессиональная чтица также остановилась в этом отеле и согласилась выступать. Это была стройная черноглазая женщина в прекрасном платье из мерцающего серого материала, как будто вытканного из лунного света, с драгоценными камнями на шее и в темных волосах. У нее был, на удивление, звучный голос и чудесная сила выражения. Аудитория сходила с ума во время ее выступления. Энн, забыв о себе и своих бедах на время, слушала ее с волнением и сияющими глазами. Но когда закончилась декламация, она закрыла лицо руками. Она никогда не смогла бы встать и выступить после этой женщины. Никогда! Да как она могла подумать, что она может заниматься художественным чтением? Ах, если бы она оказалась в зеленых крышах! И в этот несчастливый момент объявили ее имя. Каким-то образом Энн, которая не заметила, как удивленно и виновато посмотрела на нее девушка в белых кружевах, и не поняла, какой тонкий комплимент подразумевался в этом взгляде, поднялась и, пошатываясь, вышла на сцену. Она была такая бледная, что Диана и Джейн внизу, в зрительном зале, сжали руки друг друга в знак поддержки. Энн стала жертвой подавляющего чувства страха перед сценой. Хотя она часто выступала в общественных местах, она никогда раньше не сталкивалась с такой аудиторией, как эта. И это зрелище полностью парализовало ее силы. Все было таким чужим, таким ярким, таким непонятным. Ряды дам в вечерних платьях, критические лица, вся эта атмосфера богатства и культуры. Это очень отличалось от простых скамеек из дискуссионного клуба, наполненных родными, приветливыми лицами друзей и соседей. «Эти люди, — подумала она, — будут беспощадными критиками». Может быть, как девушка в белых кружевах, они предвкушают веселье от ее деревенских стараний? Она чувствовала себя безнадежно беспомощной, пристыженной и несчастной. Колени дрожали, сердце трепетало, ужасная слабость навалилась на нее. Ни слова не смогла она произнести. И в следующий момент она бы сбежала со сцены, несмотря на унижение, которое, по ее мнению, всегда бы преследовала ее. Но вдруг, когда ее расширенные, испуганные глаза смотрели на зрителей, она увидела Гилберта Блайта, далеко, в задних рядах, наклонившегося вперед с улыбкой на лице, улыбкой, которая, как казалось, Энн была победной и дразнящей. На самом деле это было не так. Гилберт лишь улыбался от удовольствия в целом и симпатии к Энн, в частности. Ему нравилась ее стройная фигурка в белом и одухотворенное лицо на фоне пальм. Джози Пай, которая приехала с ним и сидела рядом с язвительной улыбкой, действительно торжествовала. Но Энн не видела Джози и не переживала по поводу нее. Она глубоко вздохнула и гордо подняла голову. Она почувствовала мужество и решимость, которые пронзили ее, как электрический ток. Она не сдастся перед Гилбертом Блайтом. Он никогда не сможет посмеяться над ней. Никогда! Никогда! Ее испуг и нервозность исчезли. И она начала читать. Ее четкий, приятный голос достигал самых дальних уголков зала, без дрожи или запинок. Самообладание было полностью восстановлено, и после ужасного момента бессилия она читала так вдохновленно, как никогда раньше. Когда она закончила, зал наградил ее искренними аплодисментами. Энн, вернувшись на свое место, пунцовая от смущения и восторга, почувствовала, как дородная дама в розовом шелке нашла ее руку, энергично сжала и потрясла. «Моя дорогая, вы читали великолепно!» – пропыхтела она. «Я плакала, как ребенок, правда? Там кричат бис, они требуют вас назад!» «Ой, я не могу идти!» – сказала Энн смущенно. «Но все же я должна пойти, или Мэтью будет разочарован. Он говорил, что они вызовут меня на бис». «Тогда не разочаровывайте Мэтью», — сказала леди в розовом со смехом. Улыбаясь, краснея, с горящими глазами, Энн вернулась назад и прочитала причудливый, забавный маленький диалог, который пленил ее аудиторию еще больше. Остальная часть вечера была настоящим триумфом для нее. Когда концерт закончился, толстая дама в розовом, которая была женой американского миллионера, взяла ее под свое крыло и представила ее всем. И все были очень милы с Энн. Профессиональный чтец миссис Эванс подошла и поговорила с ней, сказав, что у Энн очаровательный голос и что она хорошо читает выбранные произведения. Даже девушка в белых кружевах сказала ей какой-то вялый комплимент. Они поужинали в большой, красиво украшенной столовой. Диана и Джейн тоже были приглашены принять участие в ужине, так как они пришли с Энн. Но Билли не было нигде видно. Он сбежал в смертельном страхе от такого приглашения. Он ожидал их возле коляски. Когда ужин закончился, и три девочки весело выпорхнули из зала в спокойный, залитый белым лунным светом двор отеля, Энн глубоко вздохнула и посмотрела в небо над темными ветвями елей. О, как хорошо снова оказаться в чистоте и тишине ночи! Как чудесно и красиво все вокруг! Слышался шум моря, а вдали чернели скалы, как мрачные гиганты, охраняющие волшебное побережье. Правда, в этот раз все было великолепно? Вздохнула Джейн, когда они тронулись. Я бы хотела быть богатой американкой и провести лето в гостинице, и носить драгоценности и платье с низким вырезом, и есть мороженое и салат из курицы каждый божий день. Я уверена, что это намного веселее, чем быть учителем в школе. Энн, твое чтение было просто чудесным, хотя я сначала подумала, что ты не решишься начать. Я думаю, что оно было лучше, чем у миссис Эванс. «О, нет, не говори такие вещи, Джейн», — сказала Энн быстро, — «потому что это звучит глупо, это не может быть лучше, чем у миссис Эванс, понимаешь? Потому что она является профессиональным чтецом, а я только школьница с небольшими способностями к чтению. Я вполне буду удовлетворена, если людям просто понравилось мое чтение». «У меня есть комплимент для тебя, Энн», — сказала Диана. «По крайней мере, я думаю, что это должно быть комплиментом, судя по тону, как это было сказано. Или частичный комплимент. В общем, за нами сидел один американец, такой романтичный на вид мужчина, с угольно-черными волосами и глазами. Джози Пай говорит, что он известный художник и что кузина ее матери в Бостоне замужем за его одноклассником. Ну и мы слышали, как он говорил. Правда, Джейн? Кто эта девушка на сцене с роскошными тициановскими волосами? У нее лицо, которое я хотел бы нарисовать. Вот так, Энн! А что значит тициановские волосы?» «Это значит просто рыжие, я предполагаю», – засмеялась Энн. Тициан был очень известный художник, который любил рисовать рыжеволосых женщин. «Вы видели все эти бриллианты на дамах?» – вздохнула Джейн. «Они были просто ослепительны. А вы хотели бы быть богатыми, девочки? «Мы и так богаты», — сказала Энн твердо. «Нам 16 лет, у нас все впереди, и мы счастливы, как королевы. У нас у всех есть воображение в большей или меньшей степени. Посмотрите на море, девочки, тут и серебро, и тени, и таинственные видения. Мы не могли бы наслаждаться его красотой больше, имея миллионы долларов и бриллиантовое колье. И вы бы не поменялись местами с любой из этих женщин, даже если бы могли. Вы бы хотели быть такой, как девушка в белых кружевах, и ходить с кислым видом всю жизнь, как будто вы родились с задранным носом. Или леди в розовом, доброй, хорошей, но толстой и низкой, и не иметь никакой фигуры. Или даже миссис Эванс с этим печальным, грустным выражением в глазах. Она должна быть ужасно несчастна, если у нее такой вид. Ты и сама это знаешь, Джейн Эндрюс». «Я не знаю точно», — сказала Джейн с сомнением. «Я думаю, что бриллианты были бы утешением для любого человека. Ну, а я не хочу быть никем, кроме себя, даже если у меня не будет бриллианта вообще», — заявила Энн. «Я очень рада быть Энн из зеленых крыш и иметь просто жемчужные бусы. Я знаю, Мэтью дал мне столько любви с ними, сколько никогда не получала дама в розовом со своими бриллиантами». Глава 34. Ученица Королевской академии. Следующие три недели были напряженными в зеленых крышах. Энн готовилась к отъезду в Королевскую академию, и нужно было многое пошить, собрать вещи, все обсудить и организовать. У Энн было много красивой одежды. Об этом позаботился Мэтью, и на этот раз Марила не возражала против его покупок и предложений. Более того, однажды вечером она пришла в комнату на крыше, держа в руках нежный бледно-зеленый материал. «Энн, это тебе на хорошее легкое платье. Я не думаю, что тебе это действительно нужно. У тебя и так много симпатичных платьев. Но я подумала, может быть, ты хотела бы что-то особенно нарядное, если тебя вечером в городе куда-то пригласят, на вечеринку или что-нибудь подобное. Я слышала, что у Джейна, Руби и Джози есть вечернее платье, как они их называют, и ты должна быть не хуже них. Я попросила миссис Аллан помочь мне выбрать материал для платья. Когда мы ездили в город на прошлой неделе, и мы поручим Эмили Гиллис сшить его для тебя. У Эмили есть вкус, и ее пошив ни с чем не сравнится. «О, Марила, материал просто прекрасен», — сказала Энн. «Благодарю вас от всей души. Я не ожидала, что будете так добры ко мне. С каждым днем мне все труднее уехать отсюда». Зеленое платье было пошито с таким количеством складок, оборок и рюшей, сколько допускал вкус Эмили. Энн надела его на один вечер для Мэтью и Марилы и прочитала девичью клятву для них на кухне. Когда Марила наблюдала за ярким, оживленным лицом Энн и ее изящными движениями, ее мысли вернулись к вечеру, когда Энн прибыла в зеленые крыши, и в памяти возникла яркая картинка странного, испуганного ребенка в нелепом желтовато-коричневом платье из полушерстяной фланели с горестными, заплаканными глазами. Эти воспоминания вызвали слезы на глазах Марилы. «Я смотрю, мое чтение заставило вас плакать, Марила», — сказала Энн, весело склонившись над стулом Марилы и оставляя легкий поцелуй на ее щеке. «Вот это я называю полным триумфом». «Нет, я плакала не от твоего чтения», — сказала Марила, которая презирала бы себя за такую слабость из-за поэтической ерунды. «Я просто не могла не думать о маленькой девочке, которой ты когда-то была, Энн. И я хотела бы, чтобы ты оставалась той девочкой, даже со всеми своими причудами. Но ты выросла и теперь уезжаешь. Ты выглядишь такой высокой и сильной, и такой совсем другой в этом платье, как будто ты не из Эйвонли. И мне очень одиноко, когда я думаю об этом. Марила». Энн присела у колен Марилы, на подол ее платья, взяла ее морщинистое лицо в руки и посмотрела серьезно и ласково в глаза Марили. «Я совсем не изменилась, ни чуточки, и только выросла и поумнела, но мое настоящее «я» здесь осталось прежним, и не имеет значения, куда я поеду или как изменюсь внешне. В сердце я всегда буду вашей маленькой Энн, которая будет любить вас и Мэтью, и дорогие зеленые крыши, все сильнее с каждым днем». Энн прижала своей свежей молодой щечкой к Мариле и протянула руку, чтобы погладить по плечу Мэтью. Марила многое бы отдала, чтобы уметь, как Энн, выразить свои чувства в словах, но природа и привычка решили иначе, и она могла только обнять крепко девушку и прижать ее нежно к сердцу, желая, чтобы она никогда не уезжала. Мэтью с подозрительной влагой в глазах встал и вышел из дома. Там, под звездами голубой летней ночи, он в волнении прошел по двору к воротам и стал под тополями. «Ну, я думаю, мы ее не сильно избаловали», – пробормотал он с гордостью. «Я думаю, что даже когда я вмешивался в воспитание, это не принесло много вреда. Она умная и красивая, и умеющая любить, а это качество даже лучше, чем все остальные. Она была благословением для нас, и не было удачнее ошибки, чем та, что сделала миссис Спенсер. Я не верю, что это была случайность». Это была рука провидения, потому что Всевышний увидел, что нам нужно на самом деле. Наконец настал тот день, когда Энн должна была ехать в город. Они с Мэтью выехали из дома прекрасным сентябрьским утром после слезного прощания с Дианой и сухого, делового, по крайней мере, со стороны Марилы, с Марилой. Но когда Энн уехала, Диана вытерла слезы и поехала на пикник Уайт-Сэндс со своими двоюродными братьями из Кармоди, и там они прекрасно провели время. А Марила погрузилась с головой в ненужную работу и занималась ею весь день, стараясь подавить в себе душевную боль, которая обжигает и грызет, и от которой нельзя избавиться с помощью слез. Но в ту ночь, когда Марила пошла спать с горьким и пронзительным сознанием того, что комната на крыше опустела без яркой молодой души и не согревается ничьим дыханием, она уткнулась лицом в подушку и так горько плакала о своей девочке, что когда она успокоилась, она сама была потрясена этим. Как должно быть плохо так огорчаться из-за обычного грешного создания? Энн и остальные ученики из Эйвонли приехали в город как раз вовремя, чтобы успеть в академию. Этот первый день прошел довольно приятно в водовороте новых впечатлений. Встреч всех новых студентов, знакомство с преподавателями и распределение по классам. Энн хотела начать обучение со второго курса по рекомендации мисс Стейси. Гилберт Блайт решил поступить так же. Это означало получение лицензии учителя первой категории за один год вместо двух, если учеба была успешной. Но это также означало, что придется гораздо больше и тяжелее работать. Джейн, Руби, Джози, Чарли и Муди Сперджен, не обладающие такими амбициями, довольствовались лицензией второй категории. Энн почувствовала себя очень одинокой, когда оказалась в комнате с 50 другими студентами, ни одного из которых она не знала, кроме высокого мальчика с каштановыми волосами, сидевшего напротив нее. «Но это знакомство в силу некоторых обстоятельств не сильно ей поможет», – подумала она пессимистично. «Тем не менее, она, несомненно, была рада, что они были в одном классе с Гилбертом. Старое соперничество может продолжаться, и Энн вряд ли знала бы, что делать, если бы его не было. «Я бы не чувствовала себя комфортно без него», – подумала она. «Гилберт выглядит ужасно решительным. Я полагаю, он сейчас думает, как выиграть медаль. Какой у него прекрасный подбородок. Я никогда не замечала этого раньше. Я хотела бы, чтобы Джейн и Руби тоже оказались в этом классе. Думаю, я не буду себя чувствовать, как кот на чужом чердаке, когда я с кем-нибудь познакомлюсь. Интересно, кто из этих девушек станет моей подругой? Надо попробовать представить. Конечно, я обещала Диане, что ни одна девушка из Королевской академии, независимо от того, как сильно она мне понравится, не заменит мне Диану. Но она может стать мне обычной подругой, а не самой близкой. Мне нравится, как выглядит эта девушка с карими глазами в алом платье. Она яркая и румяная. Затем вот эта, бледная, которая смотрит в окно. У нее красивые волосы и мечтательный вид. Я хотела бы познакомиться с ними, хорошо познакомиться, чтобы ходить в обнимку и называть их уменьшительными именами. Но только сейчас я их не знаю, и они меня не знают, и, вероятно, не хотят особенно со мной знакомиться. О, мне так одиноко! Еще сильнее он почувствовал свое одиночество, когда оказалась в своей спальне вечером того же дня. Она не делила спальню с другими девушками, потому что они все имели родственников в городе, которые приютили их. Мисс Жозефина Барри также приглашала Энн к себе, но ее дом был так далеко от академии, что этот вариант даже не рассматривался, поэтому мисс Барри подыскала ей пансион, уверив Мэтью и Марилу, что это будет лучшее место для Энн. «Женщина, которая держит этот пансион, обедневшая леди», — объяснила мисс Барри. Ее муж был британским офицером, и она очень осторожна в выборе жильцов. Энн не встретится ни с какими сомнительными личностями, находясь под ее крышей. Питание хорошее, и дом находится недалеко от академии, в тихом районе. Все это могло быть правдой, и так и оказалось. Но это никак не могло помочь Энн справиться с ностальгией, охватившей ее. Она мрачно посмотрела на свою узкую маленькую комнату с унылыми обоями и стенами без картин, маленькую железную кровать и пустой книжный шкаф. У нее возник комок в горле, когда она подумала о своей светлой комнате в зеленых крышах, где у нее было приятное ощущение, что за стенкой на улице все покрыто зеленью. Стоит сладкий запах душистого горошка, растущего в саду, и лунный свет падает на сад и ручей ниже по склону, а еловые ветви покачиваются от ночного ветра. Над садом простирается широкое звездное небо, и свет из окна Дианы виднеется в просвет между деревьями. Здесь не было ничего подобного. Энн знала, что за пределами ее окна была мощеная улица с сетью телефонных проводов, закрывающих небо. Шум шагов и тысячи огней, освещающих чужие лица. Ей хотелось плакать, и она боролась с этим желанием. «Я не буду плакать. Это глупо. Это проявление слабости. Вот уже третья слеза скатилась по моему носу и покатится еще. Я должна подумать о чем-то смешном, чтобы остановить их. Но нет ничего смешного, кроме того, что связано с Эйвонли. И от этого только хуже. Четвертое, пятое. Я поеду домой в следующую пятницу. Но кажется, что через 100 лет. Ох, Мэтью уже, наверное, дома, а Марила встречает его у ворот, глядя на дорогу. 6-я, 7-я, 8-я. Ой, нет, никакого смысла в подсчете моих слез. Они идут потоком. Сейчас я не могу развеселиться. Я не хочу быть веселой. Лучше уж быть несчастной. Она бы без сомнения залилась слезами, если бы в тот момент не появилась Джози Пай. От радости, что увидела знакомое лицо, Энн забыла, что никогда не было особой любви между ней и Джози. Как напоминание о жизни Эйвонли, даже Джози Пай была радостно видеть. «Я рада, что ты пришла», — искренне сказала Энн. «Ты плачешь?» — заметила Джози с раздражающей жалостью. «Я полагаю, ты скучаешь по дому. Некоторые люди имеют так мало самоконтроля в этом отношении. Но у меня нет намерения тосковать по дому, это точно. Тут так весело по сравнению с убогим старым Эйвонли, что я удивляюсь, как я раньше там когда-то жила, и еще и так долго. Ты не должна плакать, Энн. От этого нос и глаза становятся красными, а потом наверняка все лицо покраснеет. Я прекрасно провела время в академии сегодня. Наш преподаватель французского просто душка. Его усы восхитительны. У тебя есть что-нибудь съедобное, Энн? Я буквально умираю от голода. Ах, я думаю, Марила дала тебе пироги с собой. Вот почему я зашла к тебе. Иначе бы я пошла в парк с Фрэнком Стокли, чтобы послушать музыку. Он живет там же, где и я, и он классный. Он заметил тебя на занятиях сегодня и спросил меня, кто эта рыжая девушка. Я сказала ему, что ты была сиротой, что Касберты взяли тебя к себе. И никто не знает, кем ты была до этого. Энн уже подумала, что, возможно, одиночество и слезы были лучше, чем общение с Джози Пай, когда появились Джейн и Руби. Каждая гордо приколола себе на пальто ленты с цветами Академии, фиолетовым и алым. Из-за того, что Джози не разговаривала с Джейн, ей пришлось замолчать, и она стала почти безвредной. «Ну», — сказала Джейн со вздохом, — «я чувствую, как будто я прожила много лет с утра. Я должна быть дома сейчас и изучать Вергилию». «Что ужасно, старый профессор задал нам выучить 20 строк на завтра. Но я просто не могу сесть за учебу сегодня. Энн, мне кажется, я вижу следы слез. Если ты плакала, можешь мне сказать?» «Это восстановит мое самоуважение, потому что я проливала слезы, пока не пришла Руби. Я не против казаться простушкой, но только если кто-то еще такой же, как я. Пирог? Дашь мне кусочек?» «Спасибо. У него настоящий вкус Эйвонли». Руби, увидев расписание Академии, лежащее на столе, хотела было знать, будет ли Энн идти на золотую медаль. Энн покраснела и призналась, что думает о ней. «Ах, это напомнило мне, — сказала Джози, — что Академия получит одну из стипендий Эйвери. Это стало известно сегодня. Франк Стокли мне сказал, его дядя является одним из членов Совета правления. Это будет объявлено завтра в Академии». Стипендия Эйвери. Энн почувствовала, что ее сердце стало биться быстрее. И горизонты ее амбиций раздвинулись, как по волшебству. Перед тем, как Джози рассказала эту новость, вершиной стремлений Энн была лицензия учителя первой категории в конце года и, возможно, медаль. Но теперь, прежде чем Джози успела договорить, Энн представила себе, что получает стипендию Эйвери, поступает на факультет гуманитарных наук в колледж Редмонда и заканчивает его в мантии и шапочке бакалавра. Стипендию Эйвери давали в области английского языка, а Энн чувствовала себя в этой области более чем уверенно. Эйвери – богатый предприниматель из Нью-Брансуик. Умирая, оставил часть своего состояния на предоставление большого количества стипендий, которые будут распределяться среди различных университетов и академий Приморья в соответствии с их рейтингом. Было много сомнений, получит ли такую стипендию Королевская академия, но решение было принято в пользу академии. И в конце года выпускник, который получит самую высокую оценку по английскому языку и литературе, выиграет стипендию $250 в год в течение 4 лет обучения в Редмондском колледже. Неудивительно, что Энн пошла спать в ту ночь с горящими от возбуждения щеками. «Я выиграю эту стипендию, если это зависит от усердной работы», – решила она. «Разве Мэтью не будет горд, если я получу степень бакалавра?» «О, это восхитительно – иметь такие цели! Я так рада, что у меня их много, и, кажется, им никогда не будет конца, и это прекрасно! Просто как только достигаешь одной цели, видишь еще одну, еще более захватывающую. Именно это делает жизнь такой интересной». Глава 35. Зима в Королевской академии. Тоска по дому у Энн прошла, и в этом очень помогли ее поездки домой на выходные. Пока была хорошая погода, студенты выезжали домой в Эйвонли каждую пятницу по новой железной дороге из Кармоди. Диана и несколько других молодых людей из Эйвонли, как правило, встречали их на станции, и все они веселой компанией шли до города. Энн считала эти вечерние гуляния по пятницам на живительном золотистом воздухе среди осенних холмов с мигающими вдали огоньками Эйвонли самым лучшим и дорогим временем за неделю. Гилберт Блайт почти всегда ездил с Руби Гиллис и помогал нести ее сумку. Руби стала очень красивой девушкой, которая считала себя вполне взрослой, какой она и была на самом деле. Она носила юбки такие длинные, какие только ей позволяла ее мать, и делала взрослые прически в городе, хотя ей приходилось распускать волосы, когда она ехала домой. У нее были большие, ярко-голубые глаза, хороший цвет лица и пышная эффектная фигура. Она была хохотушкой с хорошим характером, любила повеселиться и искренне наслаждалась радостями жизни. «Но я не думала, что она из тех девушек, которые нравятся Гилберту», – прошептала Джейн на ухо Энн. Энн тоже не думала, но она не сказала бы об этом, даже если бы ее лишили стипендии Эйвери. Она не могла не думать также о том, что было бы очень приятно иметь такого друга, как Гилберт, шутить и болтать с ним, обмениваться идеями о книгах, учебе, жизненных целях. У Гилберта были амбиции, она знала это, и Руби Гиллис не похожа была на того человека, с которым можно было бы их обсудить. В мыслях Энн, касающихся Гилберта, не было глупых сантиментов. В мыслях о мальчиках, если она думала о них вообще, она рассматривала их просто, как возможных хороших друзей. Если бы они с Гилбертом дружили, она бы не переживала, сколько у него других друзей или с кем он идет домой. Она хорошо умела дружить, подруг у нее было множество, но она смутно сознавала, что мужская дружба также может пригодиться, чтобы расширить свои представления о товариществе и дополнить свое мировоззрение путем сравнения суждений и идей. Не то чтобы Энн могла четко сформулировать свои чувства по этому вопросу, но она подумала, что если бы Гилберт после поезда шел с ней домой по сухим полям и дорожкам, обрамленным папоротниками. Они, возможно, вели бы веселые и интересные разговоры о новом мире, который открывался им в своих надеждах и амбициях. Гилберт был умный, молодой человек с собственным мнением по каждому вопросу и решимостью получить все лучшее от жизни и отдать ей лучшее, что есть в нем. Руби Гиллис сказала Джейн Эндрюс, что она не понимает и половины того, что говорит Гилберт Блайт. Он говорит, как Энн Ширли, когда у нее задумчивый вид, а Руби со своей стороны думает, что это совсем не весело обсуждать книги и тому подобное, особенно если вас никто не заставляет. Франк Стокли более энергичный и заводной, но он и вполовину не такой симпатичный, как Гилберт, и она действительно не могла решить, что ей больше нравится. В Академии у Энн постепенно образовался маленький круг друзей, таких же вдумчивых, творческих, амбициозных студентов, как и она, с румяна, алой Стеллой Мейнард и мечтательной девушкой Присциллой Грант. Она вскоре сблизилась, обнаружив, что бледная, одухотворенная Приссилла была клазязем озорства, шуток и веселья, в то время как яркая черноглазая Стелла хранит в душе смутные мечты и фантазии, такие же воздушные и радужные, как и у самой Энн. После новогодних праздников студенты Эйвонли перестали ездить домой по пятницам и приступили к усердной работе. К этому времени все ученики Королевской академии определились со своим местом в различных кружках и группах, а некоторые успели проявить свою индивидуальность. Некоторые факты стали общеизвестными. Так все признали, что количество претендентов на медаль сузилось до трех человек – Гилберта Блайта, Энн Ширли и Льюиса Уилсона. Стипендия Эвери вызывала больше сомнений. На нее претендовало 6 человек, и любой из них мог стать победителем. Бронзовая медаль по математике считалась практически выигранной толстым, смешным деревенским мальчиком, шишковатым лбом и в латаном пальто. Рубин Гиллис была самой красивой девушкой года в Академии. На втором курсе Стелла Мейнард была признанной красавицей. Однако немногочисленное, но критически настроенное меньшинство считало таковой Энн Ширли. Этель Мар, как считали все компетентные судьи, носила самые стильные прически, а Джейн Эндрюс, простая, усидчивая, добросовестная Джейн, была первой по домоведению. Даже Джози Пай достигла определенного превосходства, как самая язвительная молодая леди среди учеников Королевской академии. Так что можно было с уверенностью сказать, что бывшие ученики мисс Стейси проявили себя на более широкой арене академической жизни. Энн училась усердно и стабильно. Ее соперничество с Гилбертом было таким же острым, как и в школе Эйвонли. Хотя в академии об этом не было известно, но горечь обиды ушла из нее. Энн больше не желала выиграть просто ради победы над Гилбертом. Скорее, она хотела добиться победы над достойным соперником. Конечно, она хотела выиграть, но уже не думала, что жизнь будет невыносимой, если она не победит. Несмотря на занятость уроками, студенты находили возможности и для приятных развлечений. Энн проводила много своего свободного времени в Бичвуде, посещая церковь с мисс Барри, а также проводя воскресные обеды в ее доме. Мисс Барри, как она сама признавала, стареет, но ее черные глаза не потеряли блеска, а ее язык оставался таким же острым. Но она никогда не упражнялась в остроумии по поводу Энн, которая оставалась любимицей язвительной старой леди. «Эта девочка, Энн, становится лучше день ото дня», — сказала она. «Я устаю от других девочек. Досадно, но они все время остаются неизменными. А Энн имеет столько граней, которые меняются, как цвета радуги, и каждый цвет самый красивый, когда приходит его черед. Не знаю, была ли она забавной, когда была ребенком, но она заставляет меня любить себя, а я люблю людей, которые заставляют меня любить их. Это экономит мне столько усилий». Затем, прежде чем кто-то успел понять, пришла весна. Эйвенли, розовые цветы, сон травы показались на пустынных участках земли, где еще лежал снег, а зеленый туман в виде распускающейся листвы окутал леса и долины. Но в Шарлоттауне утомленные студенты Королевской академии думали и говорили только об экзаменах. «Кажется нереальным, что этот учебный год подошел к концу», — сказала Энн. «Прошлой осенью казалось, что так долго ждать, целую зиму учебы и занятий. И вот мы уже должны сдавать экзамены на следующей неделе. Девочки, иногда я чувствую, будто эти экзамены значат все для меня. Но когда я смотрю на большие почки, распускающиеся на этих каштанах, и туманный голубой воздух в конце улицы, они, кажется, и в половину не так важны». Джейн, Руби и Джози, которые заглянули ненадолго к Энн, не разделяли ее точку зрения. Для них предстоящие экзамены были очень важны, гораздо важнее, чем каштановые почки или весенняя дымка. Это было все очень хорошо для Энн, которая была уверена в том, что сдаст их. Она могла себе позволить преуменьшить значение экзаменов, но когда все ваше будущее зависит от них, как на самом деле считали девушки, вы не могли относиться к ним философски. «Я похудела на 7 фунтов в течение последних 2 недель», — вздохнула Джейн. «И не нужно говорить. Не волнуйся, я все равно буду волноваться. Волнение хоть как-то помогает. Кажется, будто ты что-то делаешь, когда беспокоишься. Было бы ужасно не получить лицензию после того, как учился всю зиму в Королевской академии и потратил так много денег на обучение». «А я не волнуюсь», — сказала Джози Пай. «Если я не сдам в этом году, я вернусь в следующем. Мой отец может позволить себе оплатить мою учебу». «Энн, Франк Стокли говорит, что профессор Тремейн считает, что Гилберт Блайт получит медаль, и что Эмили Клей, скорее всего, выиграет стипендию Эйвери. Это может заставить меня волноваться завтра, Джози», — засмеялась Энн. «Но только сейчас я искренне считаю, что до тех пор, пока фиалки цветут в долине возле зеленых крыш, а маленькие папоротники развесили свои листья над тропой влюбленных, для меня не имеет значения, получу ли я стипендию Эйвери или нет. Я сделала все возможное, и я начинаю понимать, что имеется в виду под словом «радость борьбы». Самое лучшее – это бороться и выиграть. Но бороться и проиграть – это тоже хорошо. Девочки, не говорите об экзаменах. Посмотрите на эту арку бледно-зеленого неба над домами и представьте себе, как она чудесно сочетается с пурпурно-темными буковыми лесами за Эйвонли. «Что ты собираешься надеть на вручение дипломов, Джейн?» – спросила практичная Руби. Джейн и Джози ответили одновременно, и разговор закрутился вокруг моды. Но Энн оперлась локтями на подоконник и, прислонившись щекой к руке, мечтательными глазами смотрела поверх городских крыш и шпилей на купол закатного неба и предавалась мечтам о будущем, веря в его благополучие со всем оптимизмом молодости. Все высоты были покорны ей с многообещающими возможностями предстоящих лет. каждый год вплетала розу обещаний в бессмертный венок жизни. Глава 36. Триумф и мечта. Утром, когда окончательные результаты всех экзаменов должны были вывесить на доске объявлений в Королевской академии, Энн и Джейн вместе шли по улице. Джейн радостно улыбалась. Экзамены закончились, и она была уверена, что она их сдала. Ну а дальнейшие соображения Джейн не волновали. У нее не было непомерных амбиций, и, следовательно, волноваться было не о чем, потому что мы платим за все, что мы получаем или чего добиваемся в этом мире. И хотя амбиции стоит иметь, они не должны легко удовлетворяться. За них приходится платить усердной работой, самоотречением, приступами тревоги и уныния. Энн была бледная и молчаливая. Через 10 минут она будет знать, кто выиграл медаль и кто получит стипендию Эйвери. И казалось, только эти 10 минут выражают то, что стоит называть временем. «Конечно, ты получишь либо медаль, либо стипендию», — сказала Джейн, которая не могла представить, как деканат мог быть таким несправедливым, чтобы присудить их кому-нибудь другому. «Я не надеюсь, что это будет стипендия Эйвери», — сказала Энн. «Все говорят, что Эмили Клей получит ее. И я не собираюсь подходить к этой доске и смотреть на список перед всеми. У меня не хватит на это смелости. Я пойду прямо в раздевалку для девочек. Ты должна прочитать список, а затем прийти и сказать мне, Джейн, я умоляю тебя во имя нашей старой дружбы, сделай это как можно быстрее. Если мне не удалось победить, просто так и скажи, не пытайся смягчить эту новость. И не надо мне сочувствовать. Пообещай мне это, Джейн». Джейн торжественно пообещала. Но, как оказалось, не было никакой необходимости в таком обещании. Когда они поднялись по ступенькам в Королевскую академию, они увидели в холле мальчиков, которые несли на руках Гилберта Блайта и кричали изо всех сил «Ура! Блайту-медалисту!». На мгновение Энн почувствовала тошнотворный приступ поражения и разочарования. Таким образом, она проиграла, и Гилберт выиграл. Но Мэтью будет жаль. Он был так уверен, что она победит. А потом кто-то крикнул. Трижды. Ура! Миссис Ширли, лауреату стипендии Эйвери. О, Энн! Выдохнула Джейн, когда они вбежали в раздевалку для девочек, приветствуемые громкими поздравлениями. О, Энн, я горжусь тобой. Разве это не великолепно? А потом девушки окружили их. И Энн, смеясь, принимала поздравления группы. Ее похлопывали по плечам, энергично сжали руки, ее тянули, толкали и обнимали. И среди всей этой суматохи ей удалось прошептать Джейн. «О, как будут рады Мэтью и Марила! Я должна написать им сразу же об этой новости!» Торжественная церемония вручения дипломов была следующим важным мероприятием. Оно проходило в большом актовом зале Академии. Это было место, где проходили выступления, читали эссе, пели песни, вручали награды, дипломы, призы и медали. Мэтью и Марила присутствовали на вручении, но все их внимание было приковано только к одной студентке на сцене, высокой девушке в бледно-зеленом платье, с чуть разрумянившимися щеками и горящими, как звезды, глазами, которая прочитала лучшее эссе и о которой шепотом говорили, что она получила стипендию Эйвери. «Думаю, теперь ты рада, что взяла ее к нам, Марила?» – прошептал Мэтью. Он первый раз что-то сказал с того момента, как вошел в зал. Энн как раз закончила читать эссе. «Это уже не первый раз, когда я рада этому», – возразила Марила. «Тебе нравится напоминать о чьих-то ошибках, Мэтью Касберт?» Мисс Барри, которая сидела за ними, наклонилась вперед и ткнула Марилу в спину своим зонтиком. «Разве вы не гордитесь этой девочкой, Энн?» «Я горжусь», — сказала она. Энн поехала домой в Эйвонли с Мэтью и Марилой в тот вечер. Она не приезжала домой с апреля и чувствовала, что не могла больше провести вне зеленых крыши дня. Яблони расцвели, и мир был свежим и обновленным. Диана встречала ее в зеленых крышах, в своей светлой комнате, где Марила поставила на подоконнике распустившуюся тепличную розу. Энн огляделась и глубоко вздохнула от переполнявшего ее счастья. «О, Диана, как хорошо оказаться здесь снова! Так приятно видеть, как острые ели пронзают розовое небо, и этот белоснежный сад, и постаревшую снежную королеву! Разве не прекрасно пахнет мята? А эта чайная роза, она объединяет в себе и песню, и надежду, и молитву! Как хорошо увидеть тебя снова, Диана!» «Я считала, тебе больше нравится Стелла Мейнард», — сказала Диана укоризненно. «Джози Пай рассказала мне о ней. Джози сказала, что ты была просто околдована ею». Энн рассмеялась и забросала Диану увядшими лилиями из своего букета. «Стелла Мейнард — это самая хорошая девушка в мире, кроме одного человека. И этот человек — ты, Диана», — сказала она. «Я люблю тебя больше, чем когда-либо, и мне нужно столько тебе рассказать. Но только теперь я чувствую, что мне достаточно просто сидеть,